93. 13 июля 1915 года, 5 часов утра. «Милая, ты получишь мои часы со светящимся циферблатом. Твоя задача – отдать их в починку и прислать мне обратно. Когда мы были на Эне, часы оказывали мне неоценимую помощь. Не однажды в их мерцании происходила ночная смена часовых, и вот теперь этим часам грозит смерть от истощения. Я не могу влить в них животворную силу, иными словами, завести их. Заводной механизм не сцепляется с колесиками, которые он должен приводить в движение, так что часы, хотя их основные органы и пребывают в добром здравии, спят мертвым сном. Вчера вечером за ужином на долю фотографии, где ты снята в Омонской гостиной, выпал огромный неслыханный успех. Карточка эта единодушно была признана лучшей из всех когда-либо сделанных. Каждый вытащил из набитого бумажника семейную фотографию. Ничего похожего на твою, дорогая, ни по качеству съемки, ни по обаянию модели. Это о многом говорит, не так ли? Пишу в палатке. Мой товарищ Манио еще дрыхнет. Туман, затянувший лес, рассеивается, и резкий желтый свет начинает пробиваться сквозь брезент. Слышно, как болтают кашевары, собравшись у своих походных кухонь, где они принялись варить кофе. Один из них поет песню о мотыльках, и вместо «мотыльки» вытягивает «мительки, мительки». Пустяк, а получается забавно. Вчера вечером, засыпая, я думал о благоустройстве Омонского дома. Гюстав Терри просит меня прислать зарисовки, обещает оплатить для газеты, которую он выпускает, а Денувион статью для «Le Monde Illustré», тоже платную. Если будет время, попытаюсь.